затормошил его Селютан. «Типун тебе на язык!» «И стаканчик веселилки!» — подхватил Селютан. «Давай разводи огонь, а ты уток потроши, Андрей. Сейчас я сбегаю на село, принесу вам две гранаты рыковского запала. Рванем так, что всем чертям будет тошно, не токмо что властям. А то тюрьмы испугались, вот невидаль какая. В России от тюрьмы да от сумы сроду не зарекались». Селютан снял ружье, уток с пояса, сложил все это добро на порог кузни и, пошлепывая себя по животу и голяшкам сапог, притопывая каблуками, пропел частушку: «Ты, товарищ, бей окошки, а я стан дверь ломать, нам милиция знакома, а тюрьма родная мать». Но жарить уток не пришлось. От деревни прямиком через весь выгон, ныряя в кочках, торопливо размахивая руками, бежала Фрося. Незастегнутый плюшевый сак разлетался полами в стороны, делая ее еще приземистее и толще. Не добежав до кузницы трех сажен, она повалилась на траву и заголосила: «Разорили нас! Разорили ироды! Иван! Иван! Что нам делать теперь, а? Ой, головушка горькая, где взять такую прорву хлеба?» «Что случилось? Чего вопишь, заполошная? Скажи толком», — подался к ней Иван Никитич. Она подняла голову, отерла слезы и, всхлипывая, кривя губы, сказала: «Подворкой обложили нас 100 пудов ржи!» «Кто тебе сказал?» «Рассыльный бумагу принес из советов. Я как прочла, так и хряснулась, в глазах потемнело. Это ж опять готовь 500 рублей, а где их взять?» «Возвышаев с Родькой накладывали, пускай они и ищут, а у меня ни хлеба такого, ни денег нет». «Так ведь скотину сведут со двора, и из дому самих выгонят. Задание-то какое, чтоб в недельный срок рассчитаться!» «Да что ж это такое?» — растерянно обернулся Костылин. «Что ж это делается, мужики?» Федорок только шумливо вздохнул по-лошадиному и скверно выругался. «Вот те и выпили!» «Иван Никитич, продай ты лавку. Весь соблазн от нее идет», — сказал Бородин. «Да что я за нее возьму? Мне и 300 не дадут за нее. Да и кто ее теперь купит?» «Ах, кто теперь купит?» — подхватила со злорадством Фрося, вставая на ноги. «Довел до точки, докатился до оврага. Как я тебе говорила, продай ты ее к чертовой матери, чтоб глаза не мозолить. А ты что, в дело мое не суйся? Завел торговое дело. Эх ты, мужик сиволапый, с каленой-то рожей, да в купеческий ряд полез. Где они, нони? Купцы-то, с головой которые все поразъехались. Где Зайцев? Где Каманины, Серовы? Плюнули на эту канитель, да уехали, а ты дело завел. Вот и тряси теперь штанами-то. Иди в совет сейчас же, проси ревизию на лавку провесть. Все скажи, чего потянет, обществу отдам, а остальное, мол, не обессудьте. Нету ни хлеба нет, ни денег, пускай хоть с обыском идут». «Да, да, я, пожалуй, пойду в совет. Так вот и скажу. Может, Возвышаева застану. Так вот я и скажу», — деревянно бормотал Костылин. «Вы уж извиняйте, мужики, выпить не пришлось. Мне не до праздника». «Какой теперь к чертовой матери праздник?» — сказал Бородин. «Поехали, Федор». «Их, ма!» — вздохнул опять Селютан. «Рожу бы намылить кому-нибудь! Кому? Подскажите!» Но, не дождавшись ответа, плюнул и пошел отвязывать лошадь. Долго ехали молча, обогнув вдоль Святого Болота ольховый лес, ехали домой, не договариваясь. О чем говорить? От кого прятаться, где?»